Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Я не знаю, почему вспомнила маму и отца, но с той самой секунды мне стало плохо. Сжалась и наполнилась болью сердца, помутилась в глазах, пальцы дрожали. Герман стоял рядом, Сэм принес воды, я пыталась взять себя в руки и чувствовала, как теряю силы. Ощущения словно на меня воздействовали какой-то на редкость неприятной ментальной магии, но в то же время отчетливо понимаю, это не так. Магов нет, больше нет. Да и ментальная магия может привести к сильнейшей головной боли, у меня же стонало сердце. «Нервная вы особа, леди Сайрен!» Господин Меллоуин появился совершенно неожиданно и также неожиданно отобрал у меня стакан воды, взамен сунул чашку с чем-то темным и безапелляционно приказал. «Пей, живо-живо давай! Мне полуобморочные работники здесь без надобности. Пей!» «Найри не работник», — грубо произнес Герман. «Вот только не надо мне за минуту до открытия начинать копание в статусе леди!» Мастер-кондитер бросил суровый взгляд на парня. «А ты, немощь бледная, пей, кому сказал?» Я поспешно выпила все, 3 глотка. И только потом осознала, что это было красное вино со специями. Закашлялась, мгновенно бросила в жар, щеки запылали, но голова кружиться перестала. «Работник в норме», — бодро заключил господин Меллоуин, затем хитро глянул на Германа и поправился. «Виноват, не работник в норме». Младший Шилли хмыкнул и тихо спросил у меня. «Как ты себя чувствуешь?» «Да тьма с ней!» Господин кондитер огладил бороду. «Но не отходи от девчонки, мало ли. Ненадежная она у вас какая-то. Я бы такую на работу взял исключительно с ненормированным графиком». Не знаю, как остальные, а я провожала господина Меллоуина крайне возмущенным взглядом. «Идем, наверху посидишь пока», — предложил Сэм. «О нет, все хорошо», — поспешила я заверить. «Да и открытие уже,